Поев, убираюсь со стола, иду в прихожую и надеваю высокие сапоги и старую теплую куртку, шапку с ушами, варежки и шерстяной шарф, гревший мне шею лет 20 кряду. Он был мне связан еще в ту пору, когда я был одинокий, недавно разведенный мужчина. И я не вспоминаю теперь ее имени, не помню ее руки из того времени, когда мы были с ней вместе. Они не знали покоя, хотя сама она была во всех смыслах тихоня, и в тишине лишь изредка звякали спицы. Она была на мой вкус слишком неприметна, и отношения спокойно и незаметно выродились в ничто. Лира в нетерпении отирается у двери, виляя хвостом. Я достаю с полки фонарик, откручиваю набалдашник и меняю старые батарейки на новые, хранящиеся про запас на той же полке. Потом мы с Лирой выходим, сперва я, следом она по моему зову, потому что здесь главный я, но она ждет с радостью. Она знает наши ритуалы и улыбается, как умеют улыбаться только псы, и прыгает через все крыльцо с метровой высоты вниз. Не успеваю я тихо сказать «ко мне» и приземляется на все четыре лапы чуть не ко мне в объятия. Она сохранила в себе щенячесть. Я включаю фонарик, и мы начинаем спускаться по горке, на которой Ослиен своим острым скребком расчистил красивую дугу в сторону моста через речку на ту сторону, к домику Ларса и шоссе за ельником. Потом притормаживаем. Я нащупываю лучом дорожку вдоль реки, по которой мы обычно ходим к озеру. Дорожка завалена снегом. Я не уверен, что у меня есть силы скакать по сугробам. Но выбор небольшой. Идти можно еще прямо, и вдвоем мы раньше никогда в ту сторону не ходили, потому что дорога упирается в шоссе и под конец идет вдоль него. А там машины, и Лиру надо брать на поводок. А это никого из нас не устраивает. С таким же успехом я мог остаться жить в городе и продолжать лощить подметками те тротуары, по которым уныло отшаркал 3 года, и все думал. Ну нет, это скоро кончится. Должно же что-то поменяться, иначе я окочурюсь. И к тому же, ради чего мне беречь свои силы? Что такого я намерен еще сделать в этой жизни? Для чего мне стоит их копить? Я перелезаю через наваленные вдоль обочины кучи снега и ближние сугробы и пускаюсь в путь, освещая его фонариком. И кое-где дорожка жесткая, голая от снега. Его сдуло ветром, и идти по ней приятно. А в других местах снега намело по колено. И я радуюсь, что на мне высокие сапоги. Я задираю колени и переставляю ноги по одной. Сперва аккуратно ставлю на землю правую, потом поднимаю и ставлю левую. И опять то же движение. И снова, и таким макаром одолеваю самые трудные места. Небо над головой прояснилось. На небе проступили звезды, побледневшие под утро. Снегопада сегодня больше не будет. Когда день раскочегарится всерьез, солнце еще вжарит, хотя и не так до всхлипа пламенно, не до того колеблющегося жара, как в тот день, который вдруг всплывает в моей памяти. День в конце июня 45-го, когда мы с сестрой стояли у окна и смотрели на Осло фьорд, в Неселден и Бюннефьорд. Было лето, слепящий свет, истеричные лодки вновь свободных норвежцев на всех парусах носились от пляжа к пляжу, в запале рискуя вот-вот кильнуться, и не знали усталости, и громко пели те, кто были на борту, ничуть не стесняясь. Им было хорошо. Но я уже подустал от этого, притомился ждать. Я насмотрелся на этих весельчаков-победителей. Я видел их в кафе «Студентерлюнден» в центре и за городом на Эст-Маркс-Сеттере, на пляжах Ингерстранд и Фагерстранд, когда мы плавали туда на взятых в прокате лодках, и в разных других местах. И они неизменно кричали, пели, веселились и не желали понять, что праздники отгремели и закончились. Поэтому мы смотрели не в сторону фьорда, Там не происходило ничего достойного нашего ожидания.